Глава 52. Думаю, не стоит говорить, что простой передачей энергии дело не ограничилось. Нет, поначалу Арден на самом деле старался не двигаться. Сидел спокойно, даже казался отрешенным. Правда, хватило его спокойствия секунд на 10, не больше. Потом мне на талию легли мужские руки. Одной дракон прижал меня к себе, вторую переместил к затылку. Дыхание его стало более резким, тело ощутимо напряглось, но он все еще старался не мешать мне делиться с ним силой. А вот когда я решила, что отдала достаточно и попыталась отстраниться, когда расстояние между нашими губами увеличилось до какого-то сантиметра, Арден подался вперед и теперь уже сам меня поцеловал. И я даже не думала его отталкивать. В первые мгновения мы оба еще старались сдерживаться, касались друг друга робко, нежно, осторожно. Но вскоре все же сорвались. Поддавшись эмоциям, я легонько прикусила его губу, и этой мелочи оказалось достаточно, чтобы у нас обоих сорвало все тормоза. Теперь мы целовались страстно, словно два изголодавшихся по ласке и теплу. Губы горели, но даже от мысли прерваться хоть на секунду становилось неимоверно горько. Наоборот, мне хотелось оказаться еще ближе и просто раствориться в объятиях этого мужчины. Стать его дыханием, его сердцем, его магией. Сколько мы так целовались, даже не могу представить. Время совершенно перестало ощущаться. Но когда мы все-таки оторвались друг от друга, я обнаружила себя сидящей верхом на Ардене. Меня странно трясло, а в мыслях царила пустота. Я внезапно почувствовала себя алкоголиком, бросившим пить и вдруг оказавшимся перед стаканом с вожделенным пойлом. Ничего и никогда я не хотела так, как снова поцеловать этого мужчину. Но стоило мне посмотреть в его глаза, зрачок которых стал вертикальным, и в голове неожиданно проснулся здравый смысл. «С тобой все хорошо?» — спросила взволнованно. «Нет», — сказал он честно, но отпустить меня даже не подумал. «Со мной все плохо. Хочу целовать тебя, не останавливаясь». «Твои глаза!» — прошептала я. «Знаю». Пояснять он явно не хотел, но все-таки сказал. «Трудно держать себя в руках, когда ты так близко». «Значит...» Я задумалась, рука сама собой зарылась в его волосы. Гладкие, мягкие, словно самый нежный шелк. «Значит, лучше нам этого не повторять?» Лицо Ардена на мгновение застыло, а потом он подался вперед и накрыл мои губы своими. Правда, на этот раз поцелуй закончился до обидного быстро. «Только если ты не захочешь...» шепотом ответил дракон. «Еще чего?» Фыркнула я и поцеловала его сама. И снова нас обоих закрутил водоворот эмоций. Краем сознания я ощутила, что теперь лежу на полу, а теплый и бесконечно желанный мужчина крепко прижимает меня к себе. Эти поцелуи сводили с ума, отключали саму способность думать. Теперь всем верховодили инстинкты, а желание получить большее становилось все сильнее. И лишь поймав себя на мысли, что почти мечтаю сбросить с себя всю одежду и отдаться Ардену прямо на этом полу, буквально под столом, я нашла в себе силы отстраниться. «Прости», — покаянным тоном проговорил он, но отпускать меня не спешил. Так и нависал сверху. «И за что же ты извиняешься?» — спросила я уже без страха, глядя в его изменившиеся глаза. «За все это?» Арден мягко улыбнулся и почти потянулся за новым поцелуем, но вовремя остановился, на несколько мгновений крепко зажмурившись. Как-то иначе я представлял себе ухаживание за понравившейся леди. Я окинула взглядом комнату. С пола она казалась огромной и пустой. Ну да, не звездное небо и не ужин при свечах. Но зато столько чистой страсти. Обещаю исправиться, если только ты дашь мне шанс. Скажи, простишь ли мне этот недостойный лорда поступок? «Прощу». Мягко улыбнулась я. «Могла же тебя остановить, оттолкнуть, но не сделала этого. Совсем наоборот, так что...» Вздохнула. «Мы оба виноваты». Арден все-таки выпустил меня из объятий, потом встал на ноги и помог подняться мне. Он больше не казался бледным или уставшим. Наоборот, выглядел отлично, да и глаза снова стали нормальными. «Леди Эншантар». Он чуть поклонился. «Разрешите пригласить вас нынешним вечером на ужин?» «С радостью», — ответила я. Арден поднес мою руку к своим губам и поцеловал кончики пальцев. «А на бал в императорский дворец со мной пойдете? поинтересовался все тем же галантным тоном светского соблазнителя. Но я уже обрела способность рационально мыслить, потому ответила уверенным отказом. «Нет, это точно не для меня». Он кивнул, но по взгляду, в котором словно плясали голубые огоньки, поняла. Мой ответ он услышал, но не принял. «Мне там нечего делать, Арден», — сказала куда более серьезным тоном. «И платье ты зря приказал пошить. Давай поговорим об этом позже», — дипломатично предложил он. И мастерски сменил тему. «Ты как-то упоминала, что нашла музыкальную комнату в гостевой башне. Тебе понравился клавирон? Если ты про тот белый инструмент с клавишами, то да, на нем очень приятно играть». «А мне сыграешь?» — попросил лорд и даже зачем-то добавил. «Пожалуйста». «Конечно, давай вечером после ужина и сыграю». Он тепло улыбнулся, коснулся моих губ в мимолетном поцелуе и словно бы весь расцвел. «Ты даже не представляешь, с каким нетерпением я буду ждать вечера». Я хотела сказать, что это взаимно, но промолчала. И так уже сказано немало. Даже страшно, что ждет нас впереди после всех этих диких поцелуев. Эх, не закончить бы свидание совместным завтраком в постель, а то совсем упаду в его глазах. Уверена, леди себя так точно не ведут. И не надо, Мария Васильевна, напоминать самой себе, что вы не леди. Ясное дело, что к такому мужчине просто дико хочется упасть в объятия и отдать ему себя без остатка. Но не стоит забывать о моральной стороне вопроса. В конце концов, еще пару дней назад мы друг друга откровенно недолюбливали. А я вообще пыталась от него сбежать. И что теперь? Растеклась сладким сиропом после первого же поцелуя. Ладно, на душевные терзания у меня еще будет время. А пока пора идти. Иначе, судя по взгляду словно опьяневшего дракона, мы рискуем остаться тут на весь день. И заниматься будем далеко не поиском способа снять его проклятие.